Подарки от Денниса. В это время года я обычно вспоминаю историю, которую рассказал мне Деннис, мой знакомый официант, работавший в клубе-ресторане в районе Сохо. С 1 декабря до самого Рождества в ресторане не прекращались банкеты и вечеринки. Персонал выбивался из сил, пытаясь угодить капризным пьяным гостям. Официанты работали в две смены, а освобождались нередко только в 3 часа утра. По словам Денниса, он замертво падал в постель, буквально через секунду открывал глаза и опять бежал на смену. В канун одного Рождества мать написала ему о предстоящем в Слиго семейном слете, где должны были собраться 47 родственников. Этот праздник в семье Денниса отмечали на широкую ногу. Все дарили друг другу милые и тщательно продуманные подарки. У каждого в семье своя роль. Деннису выпала роль паршивой овцы. Мать не одобряла его работу и считала, что он растратил свой талант, не став ученым. У 9 его братьев и сестер солидные профессии, хорошая карьера, достойный заработок. Кроме того, они подарили родителям желанных внуков, а Деннис оказался голубым. И на внуков от него рассчитывать не приходилось. Деннис решил потратить всю зарплату и чаевые на 47 шикарных рождественских подарков. По природе он мод, но сумел скопить денег и составил список, намереваясь покупать каждый день несколько подарков. Причем подарки нужны были транспортабельные, поскольку ехать предстояло сначала на метро, потом электричкой до Холихед, оттуда паромом, затем поездом до Дублина, а там сделать пересадку до Слига. Однако декабрь проходил, день отъезда в сочельник приближался, а до подарков у Денниса руки не доходили. И в полночь 23 декабря он с ужасом понял, что на покупке остается буквально пара часов следующим утром. Перед поездом. Нет бы ему пойти домой отдохнуть, собрать вещи и приготовиться к магазинному марафону. А он допоздна пил и роптал на судьбу. Лег поздно, проснулся в панике. Утром в сочельник выбежал из дому без сумки и зубной щетки. «Куплю смену одежды по дороге», — решил он, — «ведь главное — это подарки». Как дурак, он поехал в Вест-Энд. Как идиот, не выбрал ничего лучшего, чем магазин игрушек «Хэмлис» на Риджент-стрит. Список покупок тоже остался дома. И Деннис, локтями прокладывая путь через толпу обезумевших родителей и очумевших детей, хватал, что попалось под руку. А попадались все вещи тяжелые, габаритные, которые неудобно нести. С детскими подарками разделался, теперь взрослые. Он тащился по Риджент-стрит, дико озирая витрины, те, которым можно было подойти, вламывался в любой магазин, куда мог влезть со своей поклажей, и снова покупал все подряд, вернее, на что хватало денег. Тем временем часы неумолимо отсчитывали минуты до отправления парома, а пакеты множились и тяжелели. Деннис холодел и обливался потом от страха, представляя, что опоздает на электричку и будет встречать Рождество на морском вокзале в Холихед в одиночку, точнее, в компании с пакетами. Наконец он понял, что дошел до точки. И дальше тащить не в силах. Ближайшая станция метро была слишком далеко. Такси, как назло, будто провалились, и он немилосердно опаздывал. И Деннис зарыдал. Бедняга не мог даже вытереть слезы, руки были заняты пакетами. Пот высох, покупать новую одежду уже было некогда. Но случилось чудо. Остановилось такси, и водитель помог загрузить десятки пакетов. На электричку до Холихед Деннис успел в обрез. Его рассказ о том, как он волок по перрону свои пакеты, было больно слушать. А в целом его поездка домой напоминала кошмарный сон. Ну или сказку в стиле братьев Гримм. Молодой человек хочет искупить свою вину, и ему предложено совершить подвиг, дотащить неподъемный груз, пакеты, по враждебной территории, от Лондона до Слего, к жесткому сроку, Рождество. Когда он, наконец, прибыл в родительский дом, его с изумлением приветствовали все 47 человек. Родственники были потрясены не только его растрепанной внешностью и диким взглядом, но и тем, что он всем накупил подарков. «Разве я тебя не предупредила?» – удивилась мать. «В этом году мы договорились обойтись без подарков, а пожертвовать по 25 фунтов в фонд борьбы с бедностью». Деннис так вымотался, что проспал почти весь праздник.